Глава 31. Настя. Это был мимолетный порыв. Рука сама по себе поднялась. И если моя ладонь горит от удара, то Влад как сидел ровно на месте, так и сидит, словно ничего не произошло. Еще и улыбается, так что у меня сердце принимается тут же совестливо сжиматься. «Что вы себе позволяете?» Возмущенно выдаю я. «Зачем? Зачем он снова мучает меня?» Эта встреча снова взбудоражила мое сердце и душу. Я только собралась его забыть и вычеркнуть из жизни, как он тут же появился на горизонте. Надо ж было пойти именно сегодня, именно в этот самый чертов клуб, владельцем которого, оказывается, является Влад. Дурацкое совпадение, будь оно неладно. Думаете, я по-прежнему ваша пленница? Игрушка, с которой можно вытворять все, что угодно? Захотели – поцеловали. Захотели, забыли о ее существовании, захотели, переспали, а потом взяли и сделали вид, будто бы ничего не было. Сама от себя не ожидаю такой откровенности. Выпалила, как на духу, все, что накопилось. Голос дрожит, а нервы натянуты, словно струны. Когда вижу, как на меня смотрит Влад, и вовсе что-то внутри дрогнуло. Во взгляде читается сожаление и вина. Он осторожно направляет свою ладонь к моему лицу, и я испуганно прикрываю глаза, но Влад всего лишь заправляет упавшую на лицо прядь волос. «Простите, не нужно было этого говорить, осекаюсь я, и за пощечину тоже прошу прощения. Не знаю, что на меня нашло. Сбивчиво извиняюсь я и пытаюсь встать с места, не в силах больше находиться так близко с Владом». «Это самая настоящая пытка. Да у меня сердечный приступ случится, если я еще хоть минуту пробуду здесь, в такой желанной близости рядом с похитителем». «Тебе не за что извиняться». Бархатный голос звучит над моим ухом, и я едва заметно вздрагиваю. Влад утыкается носом в мое плечо, прикрывает глаза и шумно втягивает носом воздух. Это прикосновение заставляет меня растаять. А еще я тайно мечтаю о поцелуе. «Идиотка! Хочешь, чтобы тебя снова поматросили и бросили? Сказали, что спиртное затуманило разум, и это все ничего не значит. Нужно держаться изо всех сил и дать отпор своему тайному предмету воздыхания. Нельзя показывать ему свою слабость. Нельзя, чтобы он думал о том, что может вызывать во мне какие-то нежные чувства. Нельзя, чтобы он снова воспользовался мной. Потому что иначе мое бедное сердце не выдержит». «Ты права. Я не должен был тогда тебя отпускать», — произносит Влад. И от его слов у меня будто бы крылья вырастают. Хочется взлететь высоко над землей. Это что получается? Он скучал все это время? Жалеет, что просто так взял и отдал меня Диме? Невольно улыбаюсь. Так тронули его слова. Сердце встрепенулось, ведь я не ожидала услышать от него такого. Но затем Влад меняется в лице, становится мрачным и тоскливым. «Но у нас не может быть будущего, милая Настенька», — с горечью выдает Влад, мучительно прикрывая глаза. «Не может быть будущего!» Эти слова будто бы острые ножи. Моментально режут эти самые мои крылья. И я падаю, падаю, падаю. С грохотом разлетаюсь о землю. И мне становится очень больно. Так, как никогда еще не было ранее. Почему все мужчины, к которым я испытывала чувства, делают больно? Неужели со мной что-то не так? «Прости, я не тот, кто тебе нужен», — с оправданием произносит он, смотря на меня с сожалением. «Не хочу, чтобы ты страдала». Слезы наворачиваются на глаза, и Влад разочарованно опускает взгляд. Резко отшатываюсь от него как раз в тот момент, когда за стол подходит отлучившаяся Даша. «Вы абсолютно правы. Вы не тот, кто мне нужен». Прыскаю ядом от разросшейся обиды, едва не разрыдавшись. Встаю из-за стола и хватаю под руку свою спутницу. Та в непонимании оглядывается назад на понуро сидящего за столом Влада. Веду подругу к выходу. «Эй, ты чего?» — хмурится Даша, смотря на меня как на дурочку. «Я хочу домой». Трясущимися губами произношу. Слезы льются потоком из глаз. «Если хочешь, можешь остаться, а я доеду сама». «Что с тобой? Ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Это Влад? Он тебе что-то сказал? Может, приставал? «Я ему сейчас такую взбучку дам! Мало не покажется!» Пытается успокоить и защитить меня ничего не понимающая Дашка. А я горько усмехаюсь сквозь слезы и отрицательно машу головой. «Нет, нет, это не из-за него!» Сдавленно выдаю, утирая пальцами горячие слезинки. «Ты, наверное, из-за Димы все-таки переживаешь, да?» С сочувствием произносит Даша, прижимая меня к себе в качестве поддержки. «Не грусти, подруга! Все они козлы, знаю! Не стоит он твоих слез, кобель!» «Ты права, не стоит!» Повторяю я за подругой, но имею в виду вовсе не Диму. Просто не решаюсь открыться девушке и сказать все как есть. Возможно, рано или поздно я не выдержу и поделюсь с ней своими страданиями, потому как больше-то и не с кем. Но пока предпочитаю пережить свою боль наедине с собой.